Глава 22. Никого нет. Телефон звонил уже третий раз за сегодняшнее утро, но он не брал трубку. Наверняка Амели. Ну и ладно, тем хуже. Он никого не желает видеть и точка. Бедняжка, она, наверное, беспокоится. Тук-тук-тук-тук. В дверь постучали. Он выжидал, и снова тук-тук-тук. Он опять затаился. Из-за двери послышался голос. «Вы здесь, Марсель?» Марсель не выдержал и крикнул через дверь: «Никого нет!» Пепе отозвался на испанском: «Совсем забыл, зайду попозже». И ушел. Славный парень этот Пепе. Он все понимает, знает, что когда он в таком настроении, его не надо трогать. Когда Марсель никого не желает видеть, когда ему хочется в одиночестве забиться в угол, как собаке, как старой, драной, ворчливой собаке, которой никто не нужен, когда она больна, и ей так грустно, что хоть помирай. И не надо тревожить старого пса. Надо подождать, само пройдет. Пока не наступит день, когда уже ничего не пройдет. Но тут ничего не поделаешь, судьба. Так обычно продолжалось дня 2-3, в зависимости от обстоятельств. Он и сам никогда не знал наперед. Раньше, когда он работал в гараже, этого никто не замечал. Он просто запирался изнутри на несколько дней, не ел, не спал, и никто не отваживался к нему войти. Люди говорили: «А, Марсель, этот парень трудоголик, он там священно действует». Его уважали за отличную работу. А теперь, когда он закрывается в своей квартирке-студии в доме престарелых, люди, наверное, говорят: «Бедный старый Марсель, ему каюк, он больше ни на что не годен». Я все отсюда слышу. И мне хочется ответить: а автомобиль Амели, кто его починит? А триммер Жерара? А велосипед Клары? А стиральная машина для АПП? А электропила Бубуля? Это что, не в счет? Поищите-ка, кто еще станет возиться с такой ерундой, да еще почти за даром. Потому что, надо сказать, насчет вознаграждения никто не расщедривается. Ну и кто же берется, кроме меня? Ответ простой — никто. За дверью послышались шаги. Тук-тук-тук. Он не отозвался. Снова тук-тук-тук. Он опять не ответил. Тогда под дверь просунули листок бумаги, и шаги удалились. «Ку-ку, Марсель. Хотела поцеловать тебя на прощание. Мы с Амели едем за моим одноклассником. Это далековато, так что мы там заночуем и вернемся завтра. Антуан не просто одноклассник, это мой парень. Я очень хочу, чтобы ты с ним познакомился. Он такой славный. Знаешь, пока он будет у нас гостить, Амели придется часто оставаться одной. Будет здорово, если ты приедешь. И потом, стиральная машина все еще сломана. Целую тебя тысячу раз, мой Марсель. Клара». Но Кларе всего 10 лет. Не рановато ли насчет парня? В мое время... нет, ну-ка, Марсель, заткнись. Да что такое, в конце концов, в твое время? Ты и вправду становишься старым брюзгой.